Часть пятая. На следующий день Дороти с Джуди сказали Аллану, что очень важно посвятить в тайну Гэри Швайкарта. «Ни в коем случае!» «Это необходимо», — настаивала Джуди. «Надо рассказать и другим, чтобы мы могли спасти тебя от тюрьмы». «Вы обещали. Таков был уговор». «Помню», — не сдавалась Джуди. «Но это крайне важно». «Артур не согласен». «Позволь нам поговорить с ним», — попросила Дороти. Вышел Артур и сердито посмотрел на обеих. «Меня это уже утомляет. Мне надо много думать и учиться. Я устал от ваших приставаний». «Но вы должны дать нам разрешение рассказать обо всем Гэри», — снова сказала Джуди. «Ни за что. Вас двоих уже слишком много». «Это просто необходимо для того, чтобы помочь вам», — добавила Тернер. «Мадам, мне не нужна помощь. Дэнни с Дэвидом, может, и да, но меня это не беспокоит». «Неужели вы не заинтересованы в том, чтобы Билли жил?» Джуди уже начала злить, что Артур смотрит на нее свысока. «Да», — ответил он, — «но какой ценой? Они скажут, что мы сошли с ума. Все и так уже выходит из-под контроля. Мы заботимся о том, чтобы Билли жил с того самого дня, когда он попытался спрыгнуть с крыши в школе». «Что это значит?» — переспросила Тернер. «Что вы для него делаете?» «Не даем ему проснуться». «Неужели вы не осознаете значимость этого шага?» — продолжала Джуди. «От этого зависит, что его ждет — тюрьма или свобода. Разве вам не будет удобнее думать и учиться не в тюремных стенах? Или вы хотите вернуться в Лебанон?» Артур скрестил ноги и принялся переводить взгляд с Джуди на Дороти и обратно. «Не люблю спорить с леди. Я соглашусь, но только на том же условии, что и раньше. Надо уговорить и остальных». 3 дня спустя Джуди добилась разрешения рассказать все Гэри Швайкарту. Холодным февральским утром она вышла из тюрьмы и направилась в контору. Налила себе чашку кофе, вошла в захламленный кабинет Гэри, села и собралась с духом. «Так», — начала она, — «вели ни с кем тебя не соединять. Мне надо кое-что рассказать о Билли». Когда рассказ о встречах с Дороти Тернер и Миллиганом был закончен, Гэри смотрел на Джуди Стивенсон как на дуру. «Я своими глазами видела», — не сдавалась она. «Я с ними разговаривала». Гэри приподнялся из-за стола и тут же неуклюже свалился обратно. Его нечесанные волосы доставали до воротничка, а мешковатая рубаха почти полностью выбилась из-под ремня. «Да ладно», — возразил Гэри. «Быть такого не может». «Ну, я понимаю, что он ненормальный, и я на твоей стороне, но из этого ничего не выйдет». «Сходи, посмотри сам. Ты просто не представляешь. Я абсолютно уверена». «Ладно. Но знаешь что? Я в это не верю. И прокурор не поверит, и судья не поверит. Джуди, в тебе я не сомневаюсь. Ты отличный адвокат, прекрасно разбираешься в людях. Но это брехня. Думаю, он пытается тебя надуть». На следующий день Гэри отправился вместе с Джуди к 3 часам в тюрьму Франклина, рассчитывая не более чем на получасовую встречу. Он заранее отверг возможность того, что рассказанное может быть правдой. Это казалось просто нереальным. Но по мере общения с разными личностями, скепсис сменился любопытством. На его глазах перепуганный Дэвид превратился в робкого Дэнни, который даже не помнил, как они встречались в тот день, когда Миллигана только посадили в тюрьму. «Когда они ворвались в квартиру и арестовали меня, я вообще не понял, что происходит», — сказал Дэнни. «А что заставило тебя рассказать о бомбе?» «Я не говорил, что это бомба». «Ты предупредил полицейского, что она взорвется». «Ну, это Томми всегда говорит. Мои вещи не трогай, могут взорваться». «Почему?» «У него спросите. Он разбирается в электронике, всегда возится с проводами и прочей такой фигней. Он любитель». Швайкарт несколько раз потянул себя за бороду. «Умелец снимать наручники и специалист в электронике. А можно поговорить с этим Томми?» «Не знаю. Томми разговаривает только с теми, с кем сам захочет». «Ты можешь его вызвать?» — попросила Джуди. «Так не делается. Оно само происходит. Попросить, наверное, могу». «Попробуй», — сказал Швайкер, сдерживая улыбку. «Постарайся». Миллиган как будто бы ушел в собственное тело. Лицо побледнело, он стал смотреть будто внутрь себя. Губы шевелились, словно он разговаривал сам с собой, и казалось, что сосредоточенность охватила всю комнатку. Швайкарт не только прекратил ухмыляться, но и едва не перестал дышать. Глаза Миллигана забегали из стороны в сторону. Потом он осмотрелся, словно только что очнулся от глубокого сна, коснулся рукой правой щеки, словно проверяя реальность собственного существования, а потом надменно откинулся на спинку стула и зло уставился на адвокатов. Гэри ахнул. Он был явно впечатлен. «Ты Томми?» — поинтересовался он. «А кто спрашивает?» «Я твой адвокат». «Не мой». «Я буду помогать Джуди Стивенсон в том, чтобы защитить тебя от тюрьмы, кем бы ты ни был». «Фигня! Мне не надо, чтобы меня кто-то от чего-то защищал. Меня ни одна тюрьма в мире не удержит. Захочу, тут же сбегу». Гэри строго посмотрел на него, приведя в смущение. «Так это ты снимаешь смирительную рубашку. Значит, Томми». Парню все это как будто бы надоело. «Ну да, ну да». «Дэнни рассказал нам о коробке с электронной начинкой, которую в вашей квартире нашли полицейские. Он сказал, что она твоя. Он всегда слишком много болтал». «Зачем ты сделал муляж бомбы?» «Какой нахрен муляж бомбы? Если копы такие тупые, что черный ящик не узнают, я тут не при делах». «Что?» «Да что слышали? Это черный ящик. Экспериментировал, пытался сделать систему получше, чем у телефонных компаний. Хотел новый телефон для машины. Я обмотал цилиндры красной изолентой, а тупые копы решили, что это бомба». «Так ты же сказал Дэнни, что он может взорваться». «Да бог ты мой! Я это всегда малышне говорю, чтобы не трогали мои вещи». «Томми, а где ты этому научился?» — поинтересовалась Джуди. Он пожал плечами. «Как-то сам. По книжкам. Сколько себя помню, я пытаюсь понять, как все работает». «А снимать наручники?» «А это Артур мне подкинул идею. Кто-то же должен был выпутываться из веревки, когда нас связывали и бросали в сараи. Я научился управлять мышцами рук и суставами. Потом и замками всякими увлекся». Швайкарт на миг задумался. «А пистолеты тоже твои?» Томми покачал головой. «Оружием разрешено владеть только Рейджину». «Разрешено? Кто это разрешает?» — спросила Джуди. «Зависит от ситуации. Слушайте, я уже устал, что вы из меня все вытягиваете. Этим Артур должен заниматься, ну или Алан. У них спрашивайте, ладно? Я пошел». «Подожди». Но Джуди не успела. Взгляд подернулся, поза сменилась. Миллиган сложил кончики пальцев пирамидкой. Потом поднял подбородок, выражение лица стало другим. Джуди узнала Артура и представила его Гэри. «Прошу простить, Томми», — холодно сказал он. «Довольно неприятный парень. Не разбирайся он так хорошо в электронике и замках, я бы давно его изгнал. Но его способности полезны». «А вы что умеете?» — поинтересовался Гэри. Артур недовольно махнул рукой. «Я только на любительском уровне. Потихоньку занимаюсь биологией и медициной». «Гэри спрашивал у Томми о пистолетах», — сказала Джуди. «Вы же знаете, что хранение оружия нарушает условия вашего досрочного освобождения». Артур кивнул. «Владеть оружием разрешено только Рейджину, нашему хранителю ненависти. Он на этом специализируется. Но и он может применять его только в целях защиты, для выживания. Точно так же и свою огромную силу он может использовать лишь на всеобщее благо, и ни в коем случае не для того, чтобы вредить другим. Понимаете, он умеет концентрировать адреналин и управлять им». «В ходе похищения и изнасилования тех четырех женщин он воспользовался оружием», — сообщил Гэри. Голос Артура стал ледяным. «Рейджин никого не насиловал. Я разговаривал с ним об этом. Да, он начал воровать, поскольку беспокоился из-за неоплаченных счетов. Он признает, что ограбил в октябре трех женщин, но категорически отрицает, что знаком с этой августовской девушкой и что в его преступлениях были действия сексуального характера». Гэри подался вперед, пристально вглядываясь в лицо Артура и замечая, как тает его скептический настрой. «Но есть доказательства». «Плевал я на доказательства. Раз Рейджин говорит, что не делал этого, нет смысла подвергать его слова сомнению. Он врать не будет. Рейджин вор, но не насильник». «Вы сказали, что разговаривали с ним», — начала Джуди. «Как это происходит? Вы общаетесь друг с другом вслух или в голове? Словами или мыслями?» Артур сложил ладони. «Бывает и так, и так. Иногда внутри, и, вероятнее всего, никто этого даже не замечает. В других обстоятельствах, как правило, когда мы одни, разумеется, вслух. Если бы нас кто-то за этим застал, подумали бы, что мы совсем чокнутые, только представьте себе». Гэри откинулся на спинку стула, достал платок и вытер пот со лба. «Кто в это поверит?» Артур снисходительно улыбнулся. «Как я уже сказал, Рейджин, да и все мы, никогда не врет. а нас всю жизнь обвиняли во лжи. Так что для нас дело чести никогда и ни в чем не обманывать. И нам нет дела до того, кто нам верит». «Но вы не всегда сами вызываетесь рассказывать правду», — отметила Джуди. «А это называется ложь умолчанием», — добавил Гэри. «Ой, да ладно». Артур не пытался скрыть своего презрения. «Вы адвокаты и прекрасно знаете, что в ходе дачи свидетельских показаний человек не обязан рассказывать то, о чем его не просили. Вы сами первые рекомендуете клиенту отвечать только «да» или «нет», вдаваясь в подробности только тогда, когда это в его интересах. Если вы зададите кому-то из нас прямой вопрос, в ответ получите либо правду, либо молчание. Разумеется, в некоторых случаях правда бывает неоднозначна. Английский язык по природе своей расплывчат». Гэри задумчиво кивнул. «Буду иметь это в виду. Но мы, кажется, ушли от темы по поводу пистолетов». Рейджин лучше всех знает, что произошло в те дни, когда были совершены 3 октябрьских преступления. «Может, вам лучше поговорить с ним?» «Не сейчас», — ответил Гэри. «Лучше позже». «Кажется, вы боитесь встречи с ним?» Гэри пристально посмотрел на него. «А вы не этого хотели добиться своими рассказами о том, какой он злой и опасный?» «Я не называл его злым». «Но впечатление сложилось такое», — сказал Гэри. «Я считаю важным, чтобы вы познакомились с Рейджином», — возразил Артур. «Вы открыли ящик Пандоры. Думаю, стоит уж откинуть крышку до конца. Но он выйдет только по вашему желанию». «А он хочет с нами разговаривать?» — поинтересовалась Джуди. «Нет, вопрос в том, хотите ли вы разговаривать с ним». Гэри понимал, что такая перспектива его действительно пугала. «Думаю, это необходимо», — ответила Джуди, глядя на Гэри. «Он ничего плохого вам не сделает», — заверил Артур с натянутой улыбкой. «Рейджин знает, что вы хотите помочь Билли. Мы это обсуждали и решили, что раз уж наша тайна раскрыта, то нам лучше быть с вами откровенными. Как настойчиво повторяла миссис Стивенсон, это для нас последняя надежда избежать тюрьмы». Гэри вздохнул, подав голову назад. «Хорошо, Артур, я готов встретиться с Рейджином». Артур отодвинул свой стул к самой дальней стене небольшой переговорной, чтобы максимально увеличить расстояние. Снова сел. Его взгляд стал таким далеким, словно он смотрел вглубь самого себя. Губы зашевелились, рука взмыла к щеке, челюсть напряглась. Затем он сменил позу. Напряженная спина изогнулась, и перед адвокатами предстал агрессивный, настороженный борец. «Плохо думали! Нельзя было разглашать секрет!» К их удивлению, голос стал низким и грубым. В нем слышалась уверенность в своих силах и враждебный настрой, которые прогремели на всю комнатушку. Говорил собеседник с ярко выраженным славянским акцентом. «Вот что я вам скажу», — продолжил Рейджин, злобно глядя на окружающих. Его лицо было так напряжено, что выглядело теперь совершенно иначе, и смотрел он пронизывающе, насупив брови. «Даже при том, что Дэвид проболтался по ошибке, я против». Не похоже было, что он лишь имитировал акцент. Речь действительно шипела и свистела, как у человека, выросшего в Восточной Европе. Он выучил английский, но акцент остался при нем. «Почему вы не хотели рассказывать правду?» — спросила Джуди. «Кто поверить?» — спросил он, сжимая кулаки. «Скажут мы все придурки. Это будет плохо». «Это может защитить от тюрьмы», — сказал Гэри. «Как возможно?» — рявкнул Рейджин. «Я не дурак, мистер Швайкарт. Полиция имеет доказательства, что я делал грабежи. Я признаю 3 ограбления на университете, но только 3. Но что говорят еще? Вранье. Я не насильник. Я пойду в суд признаваться в грабежах. Но если идти в тюрьму, я убить детей. Это эвтаназия. Тюрьма — не место маленьких». «Но если вы убьете маленьких, не приведет ли это к вашей собственной смерти?» — спросила Джуди. «Не обязательно», — ответил Рейджин. «Мы все разные люди». Гэри нервно провел рукой по волосам. «Скажите, а когда Билли, или кто там это был, на прошлой неделе бился головой о стену камеры, это не повредило ваш череп?» Рейджин потрогал его рукой. «Это так, но боль была не моя». «А кто ее испытывал?» — спросила Джуди. «Дэвид, хранитель боли. Он берет все страдания. Дэвид эмпат». Гэри встал и начал ходить из стороны в сторону, но увидев, как напрягся Рейджин, решил, что лучше сесть. «Это Дэвид пытался расколоть свою башку?» Рейджин покачал головой. «Это Билли». «А», — сказал Гэри, — «я думал, Билли все это время спал». «Так, но у него был день рождения. Малышка Кристин написать ему открытку хотела дать. Артур разрешает Билли в день рождения проснуться и встать в пятно. Я был против. Я защищаю. Я это отвечаю. Может, Артур умнее, но он человек. Артур делать ошибки». «И что случилось с Билли, когда он проснулся?» — спросил Гэри. «Он смотреть вокруг. Видеть себя в тюрьме. Думать, что делал что-то плохое. И бить головой по стене». Джуди вздрогнула. «Билли нас не знает, ясно?» — объявил Рейджин. «У него, как это говорить, амнезия. Скажу так. Он в школе потерял много времени, шел крыша, начал прыгать. Я толкнул его с пятна и остановил. И с этот день он спать. Всегда. Я и Артур слежу за этим, чтобы его защищать». «Когда это было?» — уточнила Джуди. «Сразу после 16. Помню, ему было плохо, что отец заставит его работать в день рождения». «Боже мой!» — прошептал Гэри. «Он спит 7 лет?» «Еще спит. Просыпается несколько минут. Ошибка пускать его в пятно». «А кто все это время работал?» — спросил Гэри. «Общался с окружающими. Никто из тех, с кем мы общались, не упоминал ни русского, ни британского акцента». «Не русский, мистер Швайкарт. Югославский. Простите». «Ничего. Просто чтобы знать. Ответ на вопрос. Когда надо говорить с людьми, в пятне чаще Алан или Томми?» «Они появляются и удаляются по собственному желанию», — поинтересовалась Джуди. «Скажу так. В разных обстоятельствах пятно контролирую я или Артур, по ситуации. В тюрьме я. Я решаю, кому выходить, кому не показываться, потому что тюрьма — опасное место. Я защитник, и вся власть моя. В ситуациях безопасности, когда важно ум и логика, тогда пятно управляет Артур. А сейчас?» Гэри уже понимал, что полностью утратил профессиональное беспристрастие и с любопытством наблюдал за этим невероятным феноменом, всецело его захватившим. Рейджем пожал плечами и осмотрелся. «Сейчас тюрьма!» Дверь приемной внезапно открылась. Рейджем подскочил, как кот, настороженный, готовый обороняться, приняв каратистскую позу. Увидев, что это лишь какой-то адвокат, который зашел посмотреть, свободна ли комната, он успокоился. Хотя Гэри изначально намеревался уделить клиенту стандартные 15 минут, максимум полчаса, уверенный, что разоблачит несомненный обман, ушел он через 5 часов в абсолютном убеждении, что у Миллигана действительно множественная личность. Когда они с Джуди вышли в морозную ночь, Гэри поймал себя на абсурдной мысли съездить в Англию или Югославию и поискать свидетельство существования Артура или Рейджена. Он не то чтобы верил в реинкарнацию или одержимость дьяволом, но все еще был совершенно изумлен и не испытывал никаких сомнений, что общался в приемной с несколькими различными людьми. Гэри посмотрел на Джуди, та тоже оглушенно молчала. «Так, ладно», — начал он. «Должен признать, что я в шоке как в мыслях, так и в чувствах. Я верю. И думаю, что даже Джоэн мне поверит, когда объясню, почему снова опоздал к ужину. Но черт побери, как мы убедим в этом обвинение и судью?»